Глава 7. Битва с Гидрой и специализация защита. Это не так вкусно. Каэда нахмурилась. Наблюдая за ней некоторое время, она поняла, что часть, которую она откусила, не вырастет заново. Хотя принцип оставался неизвестен, но упавшее мясо, если его просто отрубить, возвращается на свое место, как в видео, воспроизведённом назад. Выходит, я должна съесть его, да? Мясо Гидры обладало горьким вкусом и напоминало Каэда зеленый перец, который ей не нравился. Тем не менее, она не могла выбраться из комнаты. Поэтому она зажала пальцами нос и начала жевать мясо, отчего по ее щекам покатились слезы. Единственным спасением для Каэда было то, что в этой игре не существовало сытости, из-за чего она может съесть сколько угодно и не насытиться. Ням-ням. А, Гидра-сан, спасибо, что дал передохнуть. Ням-ням. Горький вкус, напоминающий зеленый перец, исчез. Теперь хоть есть можно. И теперь она двинулась вперед, чтобы съесть туловище. И в результате все съела за 5 часов. Торс превратился в груду костей. Следом по плану был хвост, но когда она скользнула по его хвосту, кости Гидры рухнули и сломались, и она прекратила двигаться. В то же время за драконом появился волшебный круг, сияющий светом, и большой сундук сокровищ. Навык «Пожиратель Гидр» получен. Вместе с этим сопротивление яду развилось до Гидра. Вы достигли 18 уровня. Первым делом Каэда, как обычно, распределила очки в живучесть. В результате ее базовая живучесть составила 150 очков. Еп! Моя защита стала прочнее! Продолжая, она проверила свои навыки. Даже Каэда не могла подумать, что существует такое умение, как «Пожиратель Гидр». «Пожиратель Гидры». Нейтрализует любой яд или паралич. Требование – победить Гидру с помощью вытягивания жизни. Похоже, что поедание рассматривается как вытягивание жизни. Хотя сомнительно, что любой другой игрок, кроме Каэда, совершил бы подобное. Ее здоровье и вправду немного восстановилось. Было ясно, что это далеко не обычный способ. Трудность использования обычного способа ниже по сравнению с этим. Кто бы в здравом уме решился намеренно съесть гниющее мясо Гидры? Сущность Гидры. Вы можете использовать силы Гидры. Потребляя ману, вы можете использовать магию яда. Требование – победить Гидру с помощью вытягивания жизни, нейтрализовав яд. Увидев это, Каэда задрожала. Наконец-то я смогу нормально атаковать! Кроме того, это яд и подходит просто идеально! После удара ей нужно только восстановить выносливость. Эта способность может использовать живучесть Каэда на полную. Но проблема в том, что для этого требуется мана, а я хочу увеличивать живучесть. Издав стон, Каэда вспомнила о существовании сундука с сокровищами и задумалась. Он был довольно большим. Он был прямоугольником шириной 3 метра, длиной 1 метр и высотой 2 метра. Так как это был ее первый сундук сокровищ, Каэда проглотила слюну. Из-за волнения ее сердце громко стучало. Она медленно подняла крышку и заглянула внутрь. От волнения Каэда громко вскрикнула. Внутри был большой черный щит, украшенный ярким красным декором. Отражая тусклый блеск, там также лежала броня с вырезанными на ней розами, которая не слишком выделялась, но определенно радовала глаз. Она, несомненно, сочеталась с большим щитом. На дне сундука был черный, как смоль, короткий меч, отдающий безмолвием и невозмутимостью. Рядом покоились ножны с красивым блестящим гранатом. О, вот это круть! Забирая свои новые вещи, она просмотрела каждую. Уникальная серия. Награда для человека, который прошел подземелье, впервые победив босса в одиночку, в качестве единственного в своем роде снаряжения, только для завоевателя подземелья. Ограничена одним экземпляром за подземелье. Человек, получивший данную экипировку, не может ее продать. Зеркало темной ночи. Плюс 20 к живучести. Рост разрушаемости. Ячейка навыка. Броня черных роз. Плюс 25 к живучести. Рост разрушаемости. Ячейка навыка. Новолуние. Плюс 15 к живучести. Рост разрушаемости. Ячейка навыка. Это была эксклюзивная экипировка только для Каэда. Даже у короткого меча был бонус к живучести. Это была экипировка, которая не сможет показать весь свой потенциал, если ее будут использовать другие игроки. Что ж, посмотрим на слот навыков и рост разрушаемости по возвращению. После того, как она аккуратно разместила новую экипировку в свой инвентарь, ее окутало белым светом и ее телепортировало в город. Когда Каэда вернулась, она, используя оставшиеся деньги, сняла в таверне комнату на одну ночь. В этой игре можно даже спать, поэтому есть такие удобства, как таверна. Но цель Каэда на этот раз заключалась не в том, чтобы остаться в ней. Сначала проверю. Да. Рост разрушаемости. Пассивный навык. Если этот предмет будет разрушен, он восстановит свою прочность и станет сильнее. Починка происходит мгновенно, изменение характеристик предмета во время поломки отсутствует. Ячейка навыка. В обмен на навык игрока он может быть добавлен к снаряжению. Навык, занимающий ячейку, не может быть приобретен снова. Навык из ячейки можно использовать 5 раз в день без затрат маны. Последующее использование потребляет ману в обычном объеме. Ячейки открываются каждые 15 уровней. Хм-хм-хм. Очень круто! И сильно! Каэда, проверив, что слоты были добавлены, без колебаний инкрустировала сущность Гидры в свой новый меч Новолуния. После чего была решена ее проблема с потреблением маны. И наконец, то, чего мы ждали. Экипировать! Каэда надела новую экипировку и проверила, как она выглядела в зеркале. О, я такая крутая! С намерением привыкнуть к новой экипировке, она позировала перед зеркалом почти час. Хм-хм-хм. А теперь пора показаться остальным. Это было похоже на ношение ее лучшей одежды для прогулки. Каэда очень нервничала. Как и ожидалось, экипировка, излучающая подавляющее присутствие, привлекла внимание многих людей. Наступила поздняя ночь, но ей так хотелось еще разок поохотиться, что она направилась к выходу из города. Глава 8. Секретная тренировка и специализация защита. Сидя на краю фонтана, одетая в черную экипировку, Каэда была несколько встревожена. Ее уровень больше не будет подниматься так легко. Сейчас Каэда была 18 уровня, а максимальный уровень был 48. Каэда не интересовалась игрой, когда она только стартовала, поэтому она отставала по уровням. И если это будет продолжаться, появится разрыв. Причиной тому, что она не могла быстро поднимать уровень, было то, что ее скорость была настолько низкой, что она не могла пойти в места, где находятся сильные монстры, так как это отняло бы слишком много времени. Она изучала форум, думая над тем, есть ли навык, который был бы ей полезен. Причиной, по которой она сейчас стала так серьезно, было объявление о предстоящем игровом ивенте. Действительно, через неделю начинается новый ивент – рейтинговая королевская битва. Каждый участник будет сражаться для достижения лучшего счета побед смертей. Кроме того, очки начисляются за нанесенный урон и атаки, которых удастся избежать. Те, кто попадут в первую десятку, получат предметы ограниченной серии. Ограниченная серия! Только из-за этого я уже хочу ее получить! Каэда была таким человеком, который купит что угодно, даже если это абсолютно бесполезно, если на этом написана ограниченная серия. Вот почему она думает о способах преодоления разрыва в уровнях. Самое время! Вперед! Каэда перестала читать форум и направилась в северном направлении. На самом деле Каэда не знала, насколько ненормален ее уровень защиты. Завтра тоже буду отдыхать. Я буду спать на открытом воздухе и получать навыки. В инвентаре Каэда находился спальный мешок. На деньги, полученные за продажу добычи с подземелья, она наконец смогла купить его. Ее экипировка была великолепной, но она лишилась всех денег. Каэда прибыла в Северный лес. Одной из причин пребывания здесь была взрывающаяся божья коровка, которая самоуничтожается при атаке. И еще один монстр, встречающийся во многих играх – гоблин. Yes! Провокация! От Каэда во все стороны распространился круг света, который призывал монстров атаковать. Но Каэда интересовали только гоблины. Их было 5. Остальные монстры, кем бы они ни являлись, не волновали ее, даже если они нападали, поскольку не причиняли вреда. Гоблин атаковал Каэда, используя свой ржавый меч. Но хоть у Каэда и была ловкость 0, это не значит, что она не могла использовать свой щит, который был больше нее, чтобы заблокировать удар. Гачин! Она останавливала и блокировала их. Это был ее план, как эффективно справиться с 5 гоблинами. Навык знания большого щита уровень 1 приобретен. Так как это был базовый навык, написанный на форуме, Каэда также приобрела его. Он уменьшает получаемый урон от противника на 1 при наличии большого щита. Вместо того, чтобы увеличивать живучесть, она планирует использовать все навыки, которые уменьшают урон, дабы увеличить свою защиту. Провокация! С увеличением количества гоблинов до 10 эффективность выросла. Знание Большого Щита уровень 1 выросло до Знания Большого Щита уровень 4 всего за несколько часов, и теперь уменьшает урон на 4. Кроме того, она также получила навыки управления телом и отклонения атаки. Их эффектом тоже было снижение получаемого урона на 1. Это прекрасно! Ха! Используя атаку щитом, она убила гоблина, который выделялся среди остальных. Навык «Адаптивность» получен. В этот момент Каэда приобрела навык, который она даже не ожидала. Стиль игры Каэда совершенно отличается от остальных игроков. Она выносила удары снова и снова на протяжении длительного времени, и поэтому приобретала навыки, получить которые другим игрокам было не так легко. Адаптивность. Пассивный навык. Каждый раз, когда вы намеренно получаете урон от противника, ваша живучесть повышается на 1. Эффект от навыка доступен только один день после его активации. Эффект суммируется до 25 раз. Требование. Необходимо непрерывно получать урон в течение времени, которое значительно превышает то, за какое можно победить данного противника. Какой счастливый просчёт! Она едва сдерживалась, чтобы не затанцевать, постепенно углубляясь в лес. Она была так счастлива впервые с того момента, как начала играть. Теперь она собирается получить неизвестные ранее навыки. Взрывная божья коровка, как и следует из её названия, взрывается при атаке, и её размеры примерно вдвое больше обычной. Хоть и количество получаемого опыта при её убийстве невелико, требуется много времени, чтобы отыскать её в глубине леса. От неё трудно уклониться, так как она довольно мала. Также сложность боя с ней увеличивает огромный урон, который она наносит. Поэтому Каэда могла единолично занять эти охотничьи угодья, которые никто не использовал. Когда Каэда добралась до их точки спавна, она использовала провокацию, чтобы привлечь божьих коровок. Из-за того, что на них вообще никто не охотится, здесь было огромное количество этих летающих существ. К этому Каэда была готова и немного вынула свой клинок новолуния из ножен, приготовившись к битве. Парализующий крик! Хоть крик Кин и был тихим, но он отозвался эхом. Умение, которое находится в клинке новолуния, изначально принадлежало Гидре, и названия имели сходство с навыками дракона. Это значит, что звук был необходим для эха, поэтому Каэда могла использовать звук Кин как триггер, чтобы призвать крик. И это было очень круто. Каэда глянула на божьих коровок, которые попадали на землю. Присев на корточки, она закрыла глаза и начала есть божьих коровок одну за другой. А, это похоже на конфетку, которая трескается и хлопает. Вполне ничего, если закрыть глаза. В смысле, я уже съела гидру, пытаться напугать меня такой ерундой? Каэда старалась особо не думать о том, что сейчас делала. И через 50 съеденных божьих коровок было доказано, что идея Каэда была верной. Навык «Причудливый пожиратель» получен. Навык «Пожиратель бомб» получен. Что ж, думаю, на этом можно остановиться. Каэда проверила навыки, которые она получила. Причудливый гурман. Пассивный навык. Преобразует всё поглощённое в силу или ману. Если количество маны превысит ваш максимальный запас маны, то она будет храниться в виде кристалла в вашем теле. Требование. Съесть определённое количество смертельных субстанций. Пожиратель бомб. Пассивный навык. Снижает получаемый взрывной урон на 50 единиц. Требование. Убить взрывающуюся божью коровку с помощью вытягивания жизни. Это хороший навык! Ха! Потому что я объедалась, была хорошая причина. Каэда влила причудливый пожиратель в зеркало тёмной ночи. Так как причудливый пожиратель был пассивным навыком, он не имел никаких ограничений к использованию. Кроме того, при использовании магической или прямой атаки, связанной с оружием, навык может аннулировать их. Значит, это превратится в магические кристаллы, и я могу использовать мощную магию с новолунием. Хе-хе-хе, так круто! Па! Она вытащила новолуние и сделала выпад вперёд, после чего встала в позу. Её образ был совершенно идеален. Придя сюда, я хотела найти взрывную магию, но... результат хорош. После этого ей только требовалось поднять уровень до максимума. Кто бы мог подумать, что произойдёт с первым игровым ивентом Каэда?